А тут еще забыл, откуда его дорогие друзья, путает города. Он стал проверять мониторы. «Что-то в зале неспокойно», — заключил он. «Роберто, наведи-ка объектив на этих молодчиков в последнем ряду». Роберто навел передвижную телекамеру, взял на прицел шестерку юнцов из последнего ряда, одетых кто во что гораст. Один в рубашке, распахнутой до пупа, второй в черной накидке, третий в куртке с капюшоном, надвинутом на лоб. «Почему их в таком виде пускают в зал, черт побери?» И как раз в этот момент из глубины зала донесся шум, а затем три резких удара. Шпага, комментировавший ответ Мастранджели, прервался и резко повернулся к зрителям. На экране отразилось его перекошенное от страха лицо. «Мы всего лишь ударили в барабан», — во весь голос объяснил один из юнцов с красным шарфом на шее и поднял высоко над головой маленький детский барабан. «Шпаг у нас нет и не было». «Ну, гаденыши», — просипел помощник режиссера. Техник мгновенно выключил звук. В зале кто-то зашумел, другие захохотали и зашикали. В кабине режиссера следили, чтобы телекамеры показывали только сцену. Телеоператор тут же дал крупным планом улыбающееся лицо Альберты, помощницы Шпаги. Она спокойно сказала: «Каждый наносит те удары, что ему по силам». Зрители засмеялись и зааплодировали. «Показывать только двух участников конкурса», — приказал режиссер, чтобы операторы не вздумали еще раз ловить в объектив округлившиеся глаза, отвисшую челюсть и дергающиеся губы супермена Жана Луи Шпаги. Годы ушли на то, чтобы научить его шуткам и самоконтролю, а тут все пойдет прахом. Из искусно задрапированных боковых дверей в зал вошли полицейские во главе с Пьер Антони. Окружили группу юнцов, но никаких действий не предприняли, ждали конца шоу. Шпага отчаянно торопился закончить телеконкурс. Теперь и режиссер ощутил себя солидарным с этими нарушителями порядка. Так ему и надо, этому бумажному герою. Испугаться до полусмерти удара палочкой по барабану. «Давайте концевую аббревиатуру», — скомандовал он и вздохнул с облегчением. «Видела, как съежился твой недавний друг от первого же удара барабанщика? Вот уж мы над ним повеселимся». Джанни смеялся всем своим жирным лицом презрительно и громко. А Марине вовсе не было весело. Она встала и слабым, как у старушки, голосом подтвердила: — «Видели, видели. Ну, а теперь баста, так ведь?» «Как это баста?» — возмутился Джанни. «Скажешь тоже баста. Игра только начинается. Надеюсь, тебя не разжалобили его выпученные рыбьи глаза?» «Нет, дорогая, мы его добьем». «Дадим ему сначала попотеть от страха», — добавил Рикардо. «Видели, как он обмяк, наш герой? У всех у них штаны намокают, едва их легонечко стукнешь. Еще неделя, и он готов». «А о тюрьме вы не подумали, ребятки?» — неуверенно сказала Марина. Но ни Джанни, ни Рикардо ничуть не испугались. «Кто станет искать именно нас, если мы не состоим на учете в полиции? Думаешь, мало людей сгорает от желания свести счеты с этим подонком? Напиши ему еще разок, Марина. Разве он не говорил, что любит получать письма?» Глава четвертая. Пьер Антони сделал свирепое лицо и впился своими темными глазами в шестерых юнцов, приведенных в уборную Шпаги. «Вы знали, что это прямая передача? Не правда ли? Значит, ваши действия подпадают под статью 659-ю. Нарушение порядка на спектаклях, в общественных местах и во время манифестаций. Если вы не впервые устраиваете такие шуточки, Пары месяцев тюрьмы вам не избежать.